А коли это самое, а коли там немцы? Если там немцы, то, конечно, идти не годилось. Наверное, было бы лучше разведать сначала одному, а остальным подождать в кустах. А то в случае чего с раненым им не очень легко будет взять еду, которая могла тут настигнуть их всюду. Только ждать в этой мокреди возле болота у них не хватало терпения, и на прокосе первой зябко зашевелилась Клава. «Левчук, идти!» — со сдержанной настойчивостью сказала она. «Вот видишь, надо, значит, идти». Они не сразу, по одному, повставали, взвалили на лошадь раненого, все не выпускавшего из рук автомата, который они кое-как приладили к хомуту. Нащупав оружие, Тихонов обхватил руками скользкую в тине шею лошади и положил на нее желтую в бинтах голову. Придерживая его с двух сторон, они повели лошадь на край лужка, где в тумане обрывался кустарник и как будто начиналось поле. Несколько минут спустя между низкорослых кустов ольшанника показалась опушка, и они, чтобы обойти открытое поле, свернули по ней в сторону. Изголодавшаяся лошадь то и дело хватала из-под ног пучки высокой травы, раненый едва не падал с ее спины, и они с усилием удерживали его на лошади, которую грибоед сердито пинал кулаками в бок и ругался. «Тихо ты, Вовкорезина! Не нажрашься!» «Ну чего ты?» — сочувственно сказал Левчук. «Она ведь тоже живая, есть хочет». Небо быстро светлело. Туман с болота почти уже сошел. Стало видать далеко. Впереди над лесом багровым пожаром пылал край неба. Вот-вот должно было взойти солнце. В утренней лесной сырости было чертовски холодно. Людей пробирал озноб. Мокрая одежда не сохла, и все липло к телу. В раскисшей обуви скользили и чавкали ноги. У Левчука, к тому же, вовсю болело плечо. Стараясь как можно меньше им двигать, он левой рукой поддерживал подмышку десантника, а сам все шарил по сторонам взглядом с нетерпением, ожидая увидеть это залозье. Но, судя по всему, место им попалось лесное, довольно пустынное, до деревни, наверное, надо было потопать. И они медленно шли, после суматошной ночи, едва передвигая ноги и с трудом отгоняя от себя сон. Более-менее благополучно преодолев болото, Левчук немного успокоился и теперь думал о том, как там обошлось, на Гате, прорвался отряд или нет. Если нет, то сегодня там будет жарко. Этих карателей наперла пропасть. А в отряде давно уже было туговато с патронами, и, наверное, вовсе не осталось гранат. Командир, в общем, правильно решил. Прорываться, но куда? Интересно еще, кого это он пустил на Гать? Уж не тылы ли с санчастью, которые, конечно, там и остались? Называется, понадеялись на разведку. Когда-то Левчук тоже воевал в разведке и отлично знал цену некоторым ее докладам. Сходит в разведку, и много ли удастся узнать о противнике, а начальство требует предельной ясности, ну и понятно, немало догадок выдается за истину. И он вспомнил, как год назад, будучи разведчиком, ездил в Кировскую бригаду за первой в отряде рации, присланной для них из Москвы. Новость о том, что у них будет рация, наделала тогда немало радостного шума в отряде. Шутка сказать, они смогут поддерживать связь непосредственно с самым главным партизанским штабом в Москве. Командиры провели по этому поводу митинг, выступали партизаны, комиссар Ильяшевич, все брали на себя обязательства, обещали, клялись. В неблизкий поход за радистами выделили троих лучших разведчиков во главе с Левчуком, который тогда тоже был лучше, не то что сейчас. Вечером перед выездом комиссар с начальником штаба долго инструктировал их, как ехать, что с собой взять, как разговаривать с гостями, что можно сказать, а чего и не надо.